Глава 9. Я торчала у себя за столом, ожидая, когда эти бобры-строители шуметь перестанут. А потом подумала, какого бесенара? Я у себя в деканате или где? Если я прикреплю себя липучками к нижней поверхности стола, чтобы быть незаметной и не создавать лишних неудобств, это лишь усугубит подозрения. А я вообще рядом ни с какими преступлениями не стояла и не сидела. Схватив подмышку кипу заказанных Ишером документов, встала и пошла к выходу, резко рванула дверь. Я б ее из пинка открыла, но, увы, ее надо тянуть на себя. Ногой это делать странно и неудобно. Хотя Ишер, возможно, и оценил бы. Выйдя в приемную, я столкнулась с Битрамом. Он расхаживал по своей резиденции, будто павлин. Но не хвост демонстрировал, а горделиво оглядывал результат трудов. Строгий офисный стол темно-орехового цвета, элегантный, как очки на носу Вепса. И такой же бессмысленный. Поскольку зрение у Эрнеста великолепное, он ведь декан целительского факультета, давно сам себя вылечил. Стол инспектора такая же фикция, будто он засучит рукава и будет год трудиться. Пробежится по верхам по нашим отчетам, скажет, что убийца дворецкий и упорхнет обратно в свои командировки. Надеюсь. Итак, я врезалась прямиком в гордую спину своего секретаря. Тот ойкнул и до хруста прикусил зажатый в зубах карандаш. Есть у него такая привычка – в моменты задумчивости грызть то карандаш, то ручку. Хорошо хоть не проглотил, а просто раскусил. «Очень хорошо, что вы посетили нас, Лавиния!» – притворно обрадовался чешуйчатый гад, то есть инспектор Ишер. «Как вам мой форпост? Вы тут от кого-то обороняться собрались?» «Еще пара таких взглядов, декан Элмин, и я упаду под этот стол сраженный. Моим обаянием? Вашим ядом!» «Тьфу!» Бертрам с чувством отплевывался, заметил наши критические взгляды и уточнил. «Опилки от карандаша в зубах застряли. А вообще вы продолжайте. Я понимаю, вам нужно наладить контакт. Так всегда полагается. Я на курсах по управлению проходил». «Какой прогрессирующий юноша! Достойная смена руководству заведения!» Намек на руководство прозвучал зловеще. Мне стало как-то душно. «А знаете что?» – нашлась я. «Домой пойду». «Да, бумажки, то есть документы разобрала, лекцию толкнула, на стол ваш посмотрела. Надо набраться сил, яду, так сказать, подкопить». «Отчетность им только не обкапайте», – дружелюбно попросил Ишер. «Очень ее жду от вас. Ваш факультет мне особенно интересен». «Да уж, поняла». «А вот и она, сюрприз!» Я резво хлопнула по столу пачкой заготовленных бумаг. Выслушав вежливые, но неискренние благодарности, я пожелала инспектору хорошего вечера и ретировалась. Дома меня ждали 3К – кошка, книжка и койка. Еще душ и ужин, но это все начинается с других букв. Уснуть не могла долго, все возилась, думала, кто же из нашей академии тянет на роковую соблазнительницу. Только на нашем факультете 4 основных преподавательницы главных дисциплин и 2 педагога, ведущих дополнительные практикумы. Рита в том числе. Посетила шальная мысль, что это она, потому что наименее подозрительная. Исполнительная, старается обходить конфликты, с деканом дружит. Идеальная преступница. Дело закрыто, расходимся. Посмеявшись своим мыслям, я уснула. А утром решила, что явлюсь в академию во всем великолепии. Достала свой лучший костюм цвета изумрудной искры. Бесподобно подходит к моим глазам. Всунула ноги в туфли на самом высоком каблуке. Нет, я не собираюсь очаровывать Ишера, но и выглядеть беспомощной овечкой и бледной ромашкой в мои планы не входит. Буду источать уверенность и аромат бергамота. По дороге купила у Альба очередную газету, вновь наградив его 2 монетами. Того и гляди, разорюсь. Громко цокая каблучками по мостовой, я подлетела к академии, и на первой ступеньке главного крыльца мой полет безжалостно закончился. Будто крылышки подбили из духового ружья. Охотника, точнее охотницу, звали Ивет, бывшая служанка нашей семьи. Она стояла у входа и беззаботно хихикала. И не сама с собой. Ее белозубая улыбка и снова глубокое декольте были направлены в сторону инспектора Родрика Ишера, который непринужденно с ней беседовал. Захотелось развернуться и убежать, пока не заметили. Правый каблук подломился с хрустом, как и мой бодрый настрой. Оба повернулись на резкий звук. «Доброе утро, Лавиния», – приветливо сказал Родрик, как ни в чем не бывало. «На работу торопитесь».